Глава 6. Цените Европу. Франция и Италия отстаивают в Европе блеск и красоту. Франция – красоту, Италия – блеск. Владимир Степанов. Прогулки по Европе. На следующий день к нам приехала Феникс, и когда мы устроились на кухне есть армянский суп, приготовленный мной, и наполнили бокалы вином, мастер сказал нам: «Вы, друзья мои, никто иные, как агенты Абсолюта. Так вот, дорогие братья и сестры, начнем с того, что именно в глубинах будущего таится разрешение противоречий, связанных с проведением Господним. Вы все знакомы с такими понятиями, как русское небо, русская душа, русский беспредельный эзотеризм. Все это является несомненной живительной влагой, живой водой нашего космоса. И все это, как ни странно, находит место в начале нового тысячелетия во Франции, в той перекрестной точке пространства и времени, где мы строим русскую цитадель. Франция – удивительное место, буквально дышащее красотой и эстетизмом. Открою вам даже небольшую тайну. Франция – это замаскированная Россия, уголок России. Недаром такие великие умы, как Бердяев, Мережковский, Тарковский, жили и работали по воспеванию вселенной красоты именно здесь. Россия несет в себе могучий механизм эволюционного колеса, колоссальное по размаху направление в литературе, музыке, поэзии, живописи, ценности, являющиеся знаменами общечеловеческой культуры. И вот Россия открывается заново, среди замков и готических соборов. Дело в том, что существует образ Золотой России, Вечной России. Это космическая Россия, без каких-либо временных ограничений, у нее нет границ. Это как Атлантида и ее колонии, раскинувшиеся во многих направлениях по пространству Земли. Времена изменились. Еще 100 лет назад не было возможным многое из того, к чему мы в состоянии прикоснуться сегодня. Сейчас у многих из нас уже есть твердое осознание того, что космос именно внутри нас. Но, чтобы шагнуть из него наружу, надо работать и во внешнем космосе, то есть соединить внутреннюю и внешнюю соборность. Если рассматривать Францию и особенно Париж как планету, где самые разнообразные нации и русские в том числе строят свои колонии, то это прекрасное место. Русскую инспирацию, русское вдохновение очень трудно передать гальскому рациональному уму. Помните, забил заряд я в пушку туго и думал, угощу я друга, постой-ка, брат, мусью. Так что построение русского космоса на планете Париж – дело отнюдь нелегкое, требующее от строителей полной жертвенности и самоотдачи. Но это необходимо сделать здесь и сейчас, поскольку Россия, я говорю о Золотой России, это будущее всей нашей планеты. В метафорическом и метафизическом смысле эссенция русского золотого руна уже существует в Париже. Ибо Франция – удивительное место, являясь одновременно страной развитого социализма и, соответственно, несущей правильный аспект чего-то действительно имперского, она сохранила и дореволюционное набоковско-биарицевское звучание. Франция – это страна мечты, в чем-то наиболее трогательно детское, словно дореволюционный Крым. Здесь можно и нужно строить новое. В свое время рядом с Тибетом, в пустыне Гоби, была построена цветущая цивилизация в Восточный Тибет. Гермес Трисмегист и Атланты строили новую цивилизацию в Европе. Мы же должны здесь прекрасный сад. Цветы уже прорастают на этой благодатной земле, а мы, поддерживая связь со звездами, должны ухаживать здесь за саженцами новых пород. Мастер прервался и отпил из своего кубка. Было видно, что на него снизошла высокая из ангельских, а может быть и еще более высших миров энергия. Я записывал, еле поспевая за ним, на всем, что было под рукой, на салфетках, обрывках листов, даже на пустых пачках из-под сигарет. Но сейчас мастер прервался, и я успел взять несколько чистых листов в одной из тетрадок на кухне. Я чувствовал высокое вдохновение своего учителя, и что момент уникальный. Перед глазами была наша первая встреча, когда мастер уже касался тем живых цветов, прорастающих из-под пепла мыслеформ слишком рассудочной цивилизации. Когда мастер посвящал нас в рыцари, я тоже записывал за ним, и тогда Яна подсмеивалась надо мной, что я, мол, ничего больше не вижу и не слышу. «Все видит и слышит», — сказал ей тогда мастер, мягко, но твердо. «И более того, часто на него снисходит высокая инспирация, и тогда лучше бы ты сама за ним записывала». Еще некоторое время мы молчали, и вот мастер продолжил. «Помните короткий фильм о русских рокерах, посетивших Францию в кажущемся теперь уже далеком 1989 году? Они несли благую весть с Востока, русскую многомерность, широту взглядов. Естественно, они не были понятны в своем неприятии картезианства, искусственной парфюмерии, дешевого трюкачества, так сильно развитых здесь, на внешнем плане. И фильм был сразу же запрещен якобы супердемократичными французами. Даже сквозь сито западного уюта, пытавшегося отшлифовать этот короткий фильм, многомерная Россия дала почувствовать свой импульс. И все же Франция была и остается красивой, крайне эстетичной страной, пригодной для строительства русского космоса. Недаром русская аристократия издавна щебетала по-французски. Однако следует всегда помнить, что Русь существует не для того, чтобы уповать самодовольно на свою загадочность, а чтобы пытливо и всесторонне изучать разные этносы и всечеловеческие культуры и синтезировать все это в себе. Только через этот синтез и его применение мы можем выстроить русскую цитадель на Западе, и тогда Париж, Франция станут не только красивой оберткой, а чем-то несравненно более глубоким и тонким. Мы строим эзотерический многомерный Париж, который, естественно, пригождается и России, и Франции. Он для всех, в том числе для даже совершенно неподготовленных к его восприятию людей. Эзотерический Париж – это оплот красоты, угодный всему космосу, вплоть до Господа нашего. Может, мы даже перенесем сюда эзотерическую европейскую столицу из уставшей Голландии, где люди обесточились, уподобились водомеркам, стали жить скучными программами, впустили в себя сорняк стагнации. Существование, разъеденное вседозволенностью, ослабило и затормозило эту богатую эзотерической традицией страну. Даже Германия с такими городами, как Берлин, Гамбург, Лейпциг, выглядит на этом фоне несколько помощнее. Недаром король Карл, основывая город Наймеген на границе Голландии и Германии, предрек, что здесь будет центр Европейской империи. И ведь именно рядом с Наймегеном многие из вас почувствовали высокий импульс рыцарей Христа. Итак, вернемся к вопросу строительства эзотерического Парижа. Исходя из всего вышесказанного, вы видите, что таким образом вся русская многовековая миграция во Францию, и вы в том числе, приобретает конкретный смысл. В свое время часть Парижа была в Тбилиси, Баку и Ереване. То, о чем еще недавно говорили, как о Париже азиатском, сегодня ушло под воды времени, словно Атлантида, и теперь нужно будет дождаться иной эпохи, чтобы новые воплотившиеся души вернули Париж этим городам. Ну а мы в Париже французском, нынешнем, простраиваем Россию, Санкт-Петербург, Москву. Ибо в космических масштабах вполне можно основывать разные города в разных странах, являясь, как мы уже упоминали, островом красоты. Эзотерический Париж через русскую идею, нашу соборную цитадель, способен приобщить к импульсу будущего людей из совершенно разных этнических групп. Освальд Шпенглер, Рудольф Штайнер и другие истинные духовицы не раз напоминали, что будущее земной цивилизации развернется именно через Россию. Если же Запад, западное общество и стареющий менталитет останутся безучастны к этому процессу, то они будут обречены на исчезновение, на растворение в смешанном и притом хаотическом этносе. Россия тем и хороша, что она всечеловечна, то есть для всех, готовит всечеловека, потому что заквашена была на всечеловеческих ценностях. Это всечеловек, который только начинает появляться, делать первые шаги, выковывался в монгольских степях, в северных лесах, в казацких станах, в этих русских маленьких зернах уже явственно ощущается будущий мощный эвкалипт, платан. Широта души – это особенность новой человеческой расы, присущая сверхлюдям, возникшим на базе разных кровей и этносов. Однако в строительстве эзотерического Парижа мы должны употреблять и западноевропейский материал. У французов можно учиться чувству красоты и живописи, у голландцев – беспристрастности и умению держать дистанцию, у англичан – любви к мировому господству. Здесь раздался громкий всеобщий смех. «Итак», – продолжил мастер, – «подведем теперь итог. В нелинейном смысле слова Париж – несомненно культурная столица мира. Как когда-то Грузия, Франция – это страна вина, то есть, другими словами, крови Господней. Когда человек правильно тонизирует свое тело вином, он впадает в высокий искренний ток. Вино обеспечивают французские крестьяне, связь которых с землей нерасторжима уже многие столетия. И в этом легком, пьющем вино, кровь Господа, Париже, да и в остальной Франции, русской душе легче, чем где бы то ни было в Европе развернуться. Она, наша душа, долго привыкала, принимала и перерабатывала в том числе чуждые ей элементы. Вспомним лазурный берег, который отталкивает думающего человека своей кичливостью, и Биариц, столь любимый Владимиром Набоковым, который притягивает своей русскостью нашу душу. И вот час пробил. Нечто уже вызрело в недрах этого города и этой страны. Пришло время готовиться к сбору урожая. Мастер закончил, и мы молча подняли бокалы. Вскоре все вышли на дорогу. Мы крепко обнялись, и мастер с командой погрузились в две машины для отправки в Голландию. Феникс тоже решила ехать. Посигналив и сделав круг, машины исчезли вдали. Я же остался в полном одиночестве размышлять о замечательной речи мастера.